Глава 23. Хантер. Долбанная маленькая проблема, засевшая занозой. Наивная и беззащитная. Хотел вывести ее из города как можно скорее. Ане пришлось бы несладко в любом случае. Если Артур одержит верх, он избавится от нее. Если одержит верх его противники, они потом уничтожат все, что имело отношение к этому жестокому ублюдку. Анна спала с его сыном. Она и ее ребенок были обречены при любом раскладе. В какой-то момент мне показалось, что хана всему снова. Артур разгадал мой план, схватил девчонку и приказал ей убить меня, чтобы сторговаться за свою собственную жизнь. Я не был уверен, что Артур сдержит слово. Он просто хотел поиздеваться и поиграть с чужими жизнями. Ане насильно всунули в руки пистолет с одной пулей. Именно тогда, стоя на коленях перед ней, в голове промелькнуло что-то. Даже не мысль, а просто обрывки. О другой жизни. Я всегда считал, что она недоступна мне. Я вырос на улице и остался там же. Кровь и оружие – моя стихия. Однако тогда меня прибило мыслью, что я мог бы все изменить. Если бы у меня был шанс, один, крохотный шанс. Он появился со звуком выстрела, когда маленькая Анна отважилась продырявить Артуру живот вместо моего затылка. Это был шанс на спасение, и я им воспользовался. Убил Артура и расслабившуюся охрану. Мысль о другой жизни промелькнула не только у меня, но и у Анны. Она наивно пролепетала: «Давай уедем!» «Давай уедем!» «Бросим все!» «Ты же отомстил!» «Отомстил!» Но не до конца. Осталось еще немало врагов, а у меня слишком дерьмовое ранение. В 9 случаях из 10 все оканчивается тем, что раненый испытывает агонию и подыхает, корчась от мук. Через 1-2, в лучшем случае. Не такое будущее нужно было Анне с трупом неизвестного мужика на руках. Хотелось поверить в это, наивное. Давай уедем, мы можем, но, блядь. 1 шанс из 10, что я выживу, нет. Даже меньше. Потому что люди Артура начнут грызться за жирный кусок. И станет очень-очень жарко. Жертв будет много. Не стоит питать девочку ложной надеждой. Ни к чему хорошему это не приведет. Так что пусть валит. У нее вся жизнь впереди и острые зубки, которые она отточит, если хватит ума не влезать в дерьмо и не вестись на мудаков, похожих на Алекса, сына Артура. Я выпроводил малышку из города. На этот раз точно и 100% безопасности. Остался почищать дерьмо. Вопреки ожиданиям не умер. Выкарабкался после серьезного ранения. Можно было вдохнуть воздух полной грудью и жить, как того хотелось. В голове промелькнула мысль нанести визит Анне. Но я заставил себя притормозить. Я в 2 раза старше. Моя жизнь никогда не станет праведной. У нее все впереди и крохотный ребенок в животе. Ей нужен тот, кто сможет быть рядом каждый день. Все это будет, если только Анна опять не вляпается в неприятности по незнанию. Я отправил ей денег. Умной девочке хватило бы этой суммы, чтобы убраться далеко-далеко и начать новую жизнь. Она так и сделала, но не во всем. Решила остаться в этом городе. Родила, открыла свой бизнес. Все началось с небольших и неуверенных шагов. Но теперь Анна твердо стоит на ногах и даже собирается выйти замуж. Я не хотел нарочно следить за ней. Это выходило само собой. Приглядывать, отводить удар, даже когда она этого не знала. Наверняка она гордится своим бизнесом, не подозревая, кто крышует ее заведение, не беря за это ни одного долбанного цента. Не знаю, почему уцепился мыслями за нее. Не получается забыть и просто махнуть рукой. Постоянно наблюдать, как растет Анна и ее сын. С одной стороны, приятно. В моей жизни было мало того, чем бы я мог гордиться. Но я был рад за Анну. По-настоящему. Девочка выросла. Не осталась той же девочкой внешне. Пока я строил свою империю, она жила параллельно мне. Не пересекаясь. Так было бы всегда, если бы не один разговор. «Ты преуспел во многом. Поздравляю. С тобой приятно иметь дело», – раскланивался чинуша из мэрии. «Приглашаю тебя на благотворительный вечер, а после закрытую вечеринку. Там будет много важных людей. Нужные связи не помешают никому. Мой бизнес активно расширялся. Хорошие связи действительно не помешают никому. Поэтому я отправился на благотворительный вечер. Там было скучно. Куча толстосумов усиленно делали вид, будто им есть какое-то дело до несчастных и больных. Я знал, что все самое интересное начнется позднее. И отчаянно скучал, разглядывая собравшихся. Справа от меня стояли несколько мужчин. У одного из них упал телефон. Высокий худощавый парень с правильными чертами лица мгновенно поднял телефон. Но я успел увидеть экран. На нем было фото этого самого парня и Анны на каком-то празднике. Меня проняло в тот же миг. Я подошел с каким-то вопросом. У нас завязалась беседа. Очень скоро я уже знал о нем довольно много. В том числе и о том, что у него, Антона, есть невеста. Невеста. До этого момента я не задумывался о том, что у Анны есть другие мужчины. Я наблюдал за ее жизнью, но не следил ежеминутно, не перетрясал белье. Мне было достаточно знать, что она и ее сын живы, что у нее нет крупных проблем. Но теперь я узнал, что у Анны есть не просто мужик, но тот, за кого она собирается выйти замуж. Он был не придуманным, а реальным, из плоти и крови. Его руки, губы, тело и член знали тело Анны. Помнится, он отпустил шуточку про то, что после небольшой разлуки его невеста набросится на него голодной кошкой. Мне захотелось въебать ему в лицо, кулаком, кастетом, рукоятью пистолета, да чем угодно, лишь бы стереть эту довольную масляную улыбочку с его чистого лица. Он уже увел разговор в другую сторону и посмеивался. Антон вообще считал себя весельчаком. Он не подозревал, что я всерьез думаю, как от него избавиться. Быстро или медленно. Просто наехать на него. Разозлить или вычеркнуть из списка живых. «Джон, нас уже ждут», – шепнул знакомый чинуша. «Петер, познакомься с моим новым приятелем». Я внезапно изменил свое решение и захотел узнать этого Антона поближе. Что за фрукт, чем дышит и как двигается. «Его зовут Антон. Фамилию даже не спрашивай. Она такая сложная». Усмехнулся. «Я ее не запомнил». «Антон Вербинский», – представился парень, охотно схватившись за возможность познакомиться с высокими чинами. Он тоже отправился на закрытую вечеринку. Я наблюдал за ним, пока Петер из мэрии попивал виски и расписывал перспективы. «Намекая, чтобы я осел в кабинете, ты в своем уме? Это не для меня». «Для кабинетной работы есть жердяя вроде меня», – добродушно усмехнулся Петер, хлопнув себя ладонью по животу. «Нет, всего лишь предлагаю сотрудничать, быть вхожим в наш круг. У тебя же не совсем легальный бизнес. Всего пара-тройка звонков, и на тебя станут обращать внимание еще меньше. Тебе хорошо, нам тоже». Заманчивое предложение. Я немного знал Петера. Он показал себя нормальным мужиком, без гнильцы. Поэтому я не стал отказываться. Было бы глупо наживать себе влиятельных врагов. Лучше сотрудничать. «Будешь большим и важным человеком», – хохотнул Петер, скользнув взглядом по девушке, проходящей мимо. «Кстати, почему у тебя нет жены?» «Убежденный холостяк». «Я тоже, но...» Петер продемонстрировал мне кольцо. «Это необходимо. Статус семейного человека открывает немало дверей. Развлекайся, Джон». Я задумался над словами Петера. «Настоящая жена мне нахер не сдалась. Но вот фиктивная. Все равно большой риск. Будет много видеть, слышать, сможет меня заложить или продаться. Я не строил иллюзий насчет фиктивных браков. Кого бы я мог видеть в роли жены? Пустота. Ни одной кандидатуры в мыслях, кроме...» Лицо Анны всплыло ярко и четко. Потом я уже никак не мог отделаться от мысли о ней. Чем больше я думал, тем больше находил плюсов и доводов, что именно она подходит. Разумеется, дело не в том, что она собирается замуж за другого, но я буду рад избавиться от ее хахаля.